ибо я надеюсь, мы еще увидимся». «Когда будет угодно вашему преосвященству, я весь к услугам вашего преосвященства». «Мы будем видеться часто, будьте спокойны. Беседа с вами доставила мне необычайное удовольствие». «О, ваше преосвященство!» «До свидания, господин Бонасье, до свидания». И кардинал сделал знак рукой, в ответ на который Бонасье поклонился до земли. Затем он, пятясь задом, вышел из комнаты, и кардинал услышал, как он в передней, что есть мочи, завопил: «Да здравствует его светлость! Да здравствует его преосвященство! Да здравствует великий кардинал!» Кардинал с улыбкой прислушался к этому шумному проявлению восторженных чувств мэтра Бонасье. «Вот человек, который отныне даст себя убить за меня», — проговорил он, когда крики Бонасье заглохли вдали. И кардинал с величайшим вниманием склонился над картой Ла-Рошелле, развернутой, как мы уже говорили, у него на столе, и принялся карандашом вычерчивать на ней линию знаменитой дамбы, которая года полтора спустя закрыла доступ в гавань осажденного города. Он был целиком поглощен своим стратегическим планом, как вдруг дверь снова раскрылась, и вошел Рашфор. «Ну как же?» — с живостью спросил кардинал, и быстрота, с которой он поднялся, указывала на то, какое большое значение он придавал поручению данному им графу. «Вот как обстоит дело», — ответил граф. «В домах, указанных вашим преосвященством, действительно проживала молодая женщина лет 26-28 и мужчина лет 35-40. Мужчина прожил там 4 дня, женщина 5. Женщина уехала сегодня ночью, а мужчина утром». «Это были они!» — воскликнул кардинал и, взглянув на стенные часы, добавил: «Сейчас уже поздно посылать за ними погоню. Герцогиня уже в Туре, а герцог Бекингем в Булоне. Придется настигнуть их в Лондоне». «Какие будут приказания вашего преосвященства?» «Ни слова о случившемся. Пусть королева ничего не подозревает. Пусть не знает, что мы проникли в ее тайну. Пусть предполагает, что мы занимаемся раскрытием какого-нибудь заговора. Вызовите ко мне канцлера Сегье». «А что, ваше преосвященство, сделали с этим человеком?» «С каким человеком?» — спросил кардинал. «С этим Бонасье». «Сделал с ним все, что можно было с ним сделать. Я сделал из него шпиона, и он будет следить за собственной женой». Граф Рашфор поклонился с видом человека, признающего недосягаемое превосходство своего повелителя, и удалился. Оставшись один, кардинал снова опустился в кресло, набросал письмо, которое запечатал своей личной печатью, и позвонил. В четвертый раз вошел все тот же дежурный офицер. «Позовите ко мне Витре», — произнес кардинал, «и скажите ему, чтобы он был готов отправиться в дальнюю дорогу». Через несколько минут перед ним уже стоял вызванный им человек в высоких ботфортах со шпорами, готовый отправиться в путь. «Витре», — сказал Ришелье, — «вы немедленно помчитесь в Лондон. Вы ни на секунду нигде не остановитесь в пути. Вы передадите это письмо в руки миледи. Вот приказ на выплату 200 пистолей. Отправляйтесь к моему казначею, он вам вручит наличными. Вы получите столько же, если вернетесь через 6 дней и хорошо выполните мое поручение». Не отвечая ни слова, гонец поклонился, взял письмо и чек на 200 пистолей и вышел. Вот что было написано в письме: «Миледи, будьте на первом же балу, на котором появится герцог Бекингем. На его камзоле вы увидите 12 алмазных подвесков. Приблизьтесь к нему и отрежьте 2 из них. Сообщите мне тотчас же, как только подвески будут в ваших руках».